Скорее отлетевший осколок стекла глубоко поранил плечо, но все равно приятного в моем положении было мало. Тем не менее, я нашел в себе силы усмехнуться сквозь боль. Реальный мир – это игра на режиме хардкор. Я остался жив, а это самое главное. И я все ждал повода покинуть московскую квартиру Аниты Смирновой. Сейчас самое время это сделать. Глава 14. Меняю личности. Вопросы, кто стрелял, и как меня смогли вычислить в огромной Москве, нужно было отложить на потом и обдумать уже в спокойной обстановке. Сейчас же требовалось максимально оперативно покинуть раскрытое врагами тайное убежище, пока сюда не заявился неизвестный убийца, а возможно и московская полиция, патрульные дроны, которые очень скоро обнаружат разбитое пулями окно. Вот только перед выходом из квартиры требовалось все же заняться обильно кровоточащей раной на плече, чтобы не оставлять за собой след из темно-красных капель и не привлекать ненужное внимание прохожих. Я осторожно встал с пола, осмотрел две дыры диаметрами с мячик для гольфа в тройном оконном стекле и десяток отметин от пуль, разбитую микроволновку на кухне, осколки стекла и следы моей крови на полу, после чего метнулся в ванную комнату, где ранее видел в настенном шкафчике аптечку. Бинта в ней не нашел, имелся только бактерицидный пластырь, зато обнаружил рядом на полочке вскрытую упаковку женских прокладок. Сойдет. Что-то мешало нормально шевелить правой рукой и причиняло боль при каждом движении, так что я стянул безвозвратно испорченную футболку и осмотрел пораненное плечо через большое настенное зеркало. Так и есть. Застрял осколок, причем совсем не глубоко. Можно даже просто пальцами подцепить. Стиснув зубы, извлек кусочек стекла и обильно залил рану хлоргексидином из аптечки. Затем перекисью водорода обработал края раны и вытер с рук и одежды следы крови. Прилепил поверх раны прокладку, закрепив ее пластырем. Халтурно, но на первое время сойдет. Теперь быстро собрать свои вещи и валить отсюда, пока еще остается время на побег. Небольшого размера системный блок компьютера много места не занимал и вполне помещался в рюкзак. А вот хороший широкоформатный монитор пришлось оставить, не носить же его с собой на руках. Ничего, куплю потом другой, благо деньги у меня появились, на первое же время можно будет и просто визором обходиться. Надел запасную чистую рубаху и прикрепил на нее блокиратор метки, поверх накинув легкую куртку. Напихал вещи в рюкзак, обулся и взял в руки программатор метки. Полминуты, и для всех я уже отображаюсь как Анита Смирнова. В случае живого человека такая очевидная фальшь не прокатила бы, но запирающее устройство входной двери обмануть таким способом вполне возможно. Метка действительно сработала, огонек на замке сменил цвет с красного на желтый. Теперь образец голоса, отпечаток пальца, загорелась зеленая лампочка, и замок щелкнул, отпираясь. Свобода. Я уже открыл было внешнюю дверь, когда мой взгляд зацепился за лежащий тут же на тумбочке прихожей мотоциклетный шлем и ключи от стоящего на подземной парковке электробайка. Секунд на пять я задумался. Заманчиво, но все же угонять чужой транспорт не стал. Я не вор, да и Анита отнеслась ко мне по-доброму и всячески пыталась помочь. Так что отвечать хозяйке квартиры кражей на доверие было бы огромной подлостью с моей стороны. Лифт подъехал уже через полминуты, и я выбрал минус третий этаж. Там находился подземный гараж, из которого, помнится, можно было просто выйти на улицу. Выбираться же из здания обычным напрашивающимся путем через первый этаж я не рискнул. Хоть обычно в главных холлах таких огромных небоскребов и имеется множество выходов в разные стороны, был все же не нулевой шанс, что мой несостоявшийся убийца уже спустился с соседнего здания, добрался сюда и поджидает меня внизу, внимательно осматривая всех спустившихся на лифтах. По пути вниз в кабинке лифта снова достал программатор, поскольку Анита Смирнова в описании парня однозначно вызовет ненужные вопросы у всех прохожих с визорами. Вот только и снова менять личность на киргизского студента Григория Соцкого было опасно. После допроса моей знакомой по капсульному общежитию Альбины информация о ее беспокойном соседе наверняка уже утекла к заинтересованным в моей поимке личностям. Так что парня с таким именем будут искать. И кем же теперь стать? Придумать вообще абстрактные фиа? Но что в таком случае делать при вполне возможной проверке полицейского патруля? Да и как проходить идентификацию бесчисленных камер слежения в российской столице, нередко отправляющих запросы в единую базу данных граждан и проверяющих информацию о проходящем мимо человеке? Потом можно будет поискать внешне похожего на меня человека и скопировать данные его метки, Покажи, как там звали предыдущего ухажера Аниты Смирновой. Рыжая девчонка вроде присылала мне на визор его данные. Да, действительно, нашел сообщение от хозяйки квартиры со всей необходимой информацией. И потому из лифта в подземном паркинге с рюкзачком за спиной неторопливой походкой вышел уже совсем другой человек, чья верхняя половина лица была закрыта широким визором дополненной реальности. Максим Лобанов, 27 лет, социальный рейтинг 1, гражданин России, ведущий технолог концерна Центрхим, руководитель химической лаборатории абразивных материалов, кандидат химических наук, образование Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет материаловедения, разведен, воспитывает дочь возрастом 2,5 года. Никто возле выхода из огромного жилого здания меня не поджидал, не останавливал и тем более не стрелял в меня. Немногочисленные прохожие на улице вообще не обращали внимания на молодого человека в спортивной куртке, неспешным слегка прихрамывающим шагом бредущего куда-то по своим делам с небольшим рюкзаком за спиной. Я же прошел пару кварталов, после чего свернул к стоянке одинаково желтых беспилотных такси, забрался внутрь первой попавшейся машины и назвал роботу адрес в другом районе города, сразу же расплатившись наличкой, и только после этого шумно выдохнул. Раскрытое убежище осталось позади. Похоже, я сумел уйти. За следующие 2,5 часа я обналичил всю криптовалюту в банкомате, а также сходил в платную медклинику, где попросил обработать рану, сказав, что порезался стеклом. Каких-то 10 минут, и медицинские скобки стянули края глубокого пореза, а тугая профессиональная повязка сменила мой халтурный самодел. Также этих 2,5 часов мне хватило, чтобы хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию и особенно недавнее покушение. Вариант того, что Шедоукейна каким-то непонятным способом вычислили по сети прямо в момент интервью, а таинственный снайпер оперативно прибыл на место и занял удобную для стрельбы точку в квартире соседнего небоскреба, я посчитал малореальным. Зато о моем местонахождении прекрасно знал богатый и могущественный дядя Аниты Смирновой, который вполне мог посчитать, что киллер – это более простой и гарантированный вариант, нежели рисковать своим положением и прятать меня, отправляя в круиз по Средиземному морю в компании его любимой племянницы. Также на ум приходил директор с моей прежней работы, в офисе которого я похитил ценный блокиратор метки, чем сильно расшатал под ним кресло. Человек он очень даже не глупый, нужно отдать ему должное. И наверняка уже догадался, что меня кто-то предупредил, раз в самый последний момент я успел улизнуть из квартиры, в которую он уже направил своих боевиков. Видимо, заподозрил Аниту, примерно в то же самое время спешно покинувшую офис компании, а адреса проживания всех сотрудников у директора имелись. Вполне могло даже быть, что целью покушения планировалась сама Анита, но стрелок из числа боевиков компании увидел меня в оконном проеме, опознал и решил выполнить другое задание. Так или иначе, но от личности прежнего ухажера Аниты Смирновой нужно было также поскорее уходить, поскольку Максима Лобанова знал и дядя Аниты, и другой вероятный заказчик моего убийства. Поэтому я зашел перекусить в забитой посетителями забегаловке быстрого питания, во время обеда заодно подбирая среди посетителей парня примерно моей комплекции и возраста, чтобы записать данные его метки. Нашел такого, в большой компании ровесников он шумно обсуждал сегодняшнее скандальное, по словам собравшейся за столиком кафе молодежи, интервью Шедоукейна, которое ставило все с ног на голову и указывало на совсем других людей, сорвавших большой парад альянсов. Я извинился за то, что лезу в чужой спор, но тоже присоединился к разговору, и через минуту едва не получил кулаком в глаз от одного из парней за мои слова о том, что Шедоукейн мог просто лгать журналисту, чтобы выгородить себя. К счастью, буйного оппонента, с пеной у рта доказывавшего невиновность Шедоукейна, оттянули его друзья. Пусть таким весьма своеобразным способом, но разговор с группой молодежи завязался, и с интересующим меня парнем по имени Алексей Щеглов я познакомился, и даже поговорил с ним, чтобы чуть лучше узнать и при возможной проверке суметь ответить на некоторые вопросы о его жизни. Студент 5 курса Московского института археологии, в компании таких же друзей-студентов он собирался послезавтра отправиться в Крым на раскопки древнего города Кимирик 5 века до нашей эры. Были они там большой группой и в прошлом году, и всем студентам-археологам очень понравилось. Не жизнь, а просто рай, море, пляж, фрукты, жизнь в палатках, вечерние песни под гитару у костра, а главное интересная работа по специальности. Были откопаны некоторые предметы быта и монеты древних Милетского и Боспорского царств, а также определены контуры еще более старого поселения, предположительно Кеммерийского, что отодвигало возраст Кеммерика на пару столетий вглубь веков. Вот только если в прошлом году студентов на место раскопок и обратно отвозил электробус от института, то в этом году транспорт им не выделили, и добираться в Крым парни и девчонки собирались автостопом. Звали присоединиться и меня, но я с добродушной усмешкой отказался, ну какой из меня археолог. И вот я уже Алексей Щеглов, студент-пятикурсник, и стою на ресепшене непримечательной гостиницы совсем в другом районе огромного мегаполиса, оформляю себе небольшую комнату сроком на неделю. Переехал сюда, голос с сильным кавказским акцентом раздался у меня за спиной, и от неожиданности я даже вздрогнул. Обернулся и едва скрыл рвущийся наружу стон раздражения. Невысокий лысоватый продавец фруктов по имени Ашат, тот самый, что предлагал мне Элычу и Сливу в капсульном отеле, где я проживал в крохотном номере напротив Альбины, снова с ящиком Элычи в руках, а его молодой помощник, возможно даже сын, нес целый лоток со всевозможными фруктами. Вот насколько мизерным был шанс того, что из всех тысяч гостиниц Москвы этот кавказец-продавец выберет сегодня для торговли именно ту, в которой я собирался поселиться. Наверное, меньше 1%, но именно он выпал. И самое поганое, что аж от меня сразу же узнал. Ну что за невезуха. Радовало лишь то, что визоров на лицах кавказец-продавец и его сын не носили, а потому аж от не мог увидеть, что за прошедшие дни у меня сменилось имя. И я ответил, сочиняя на ходу и стараясь не показывать своего волнения и раздражения. Родители деньги прислали, вот и решил переселиться в гостиницу получше, чтобы буйные соседи не мешали учиться. Словоохотливый продавец с готовностью поддержал беседу, рассказывая о важности обучения своих детей. Помощником, как я и предположил, являлся его сынишка. Я осторожно поинтересовался, что привело сюда их двоих. Выяснилось, что у них давний семейный бизнес, и вот уже много лет они продают свежие фрукты в трех десятках недорогих гостиниц Москвы, с руководством которых получилось договориться. Примерно каждые 3-4 дня по кругу обходят все свои точки, и во всех местах у них уже постоянные покупатели имеются. Получалось завтра, максимум послезавтра, Ашат с сыном будут в том отеле, в котором проживала Альбина. Разговорятся с ней, расскажут об этой встрече, а заодно и сами узнают о нападении стрелка-блондина, а то и своими глазами увидят 5 пулевых отверстий в пластиковой стене соседней капсулы, в которой я раньше проживал. Плохо. Похоже, эта гостиница тоже отпадает, и нужно мне искать другое место. Впрочем, я нашел и позитивный момент в этой неожиданной встрече. Достал из кошелька купюру в 100 единиц и протянул продавцу. У Альбины, вечно курящей прямо в коридоре рыжей женщины из прошлой гостиницы, недавно был день рождения. Я же уехал, так и не вручив ей подарка. Вот, на лучшие фрукты для нее. Скажите, что это подарок от Григория. Эту постоянную покупательницу Ашат действительно хорошо знал и пообещал сделать все в лучшем виде, и даже букет цветов добавить от себя. Хорошо, а то я действительно чувствовал себя виноватым перед Альбиной, получившей серьезную порцию неприятностей из-за соседства со мной и желания по доброте душевной помочь едва знакомому человеку. Но как только парочка торговцев скрылась дальше в коридоре, неся фрукты своим покупателям, я покинул гостиницу, так и не заполнив до конца бланк нового постояльца. Тут стало слишком опасно. Пришлось сменить и одежду, и рюкзак, и даже визор, чтобы меня не могли опознать по словесному описанию или записи с камеры наблюдения. Также для спокойствия пришлось распрощаться с казавшейся многообещающей личностью студента-археолога Алексея Щеглова. Впрочем, беседа с ним и его друзьями-студентами подсказала мне одну интересную идею. Сейчас лето, самый разгар отпусков, а также каникулы в институтах и школах. Огромные толпы людей перемещаются к морю самолетами, на поездах и электробусах, а также на личном транспорте. Мне нетрудно будет затеряться в этом потоке, а потом снять тихую комнату где-нибудь в частном секторе, благо объявление о сдаче миллионы. Никаких больше гостиниц с их камерами слежения и назойливыми соседями, никаких идущих по следу киллеров, да и полиция в южных регионах не столь дотошная и бдительная в сравнении с московской. Если вести себя естественно и не выделяться на фоне других отдыхающих, то несколько недель спокойной жизни мне будут обеспечены. И вот в 19:00 у Павелецкого вокзала Москвы беспилотное такси высадило молодого человека в строгом деловом костюме с объемной сумкой в руках и небольшим рюкзачком за спиной. Михаил Разумов, 27 лет, социальный рейтинг А3, гражданин России. Старший бухгалтер предприятия «Новороссийск Цемент», закончил Краснодарский институт управления по специальности финансы и инвестиций, женат, четверо детей. «Это что?» – насторожился немолодой усатый сотрудник транспортной полиции, в рамке сканирования при входе в вокзал обнаруживший у меня в сумке большой металлический предмет. «Черт, вот думал же сменить стационарный компьютер на небольшой игровой ноутбук, но денег пожалел». Да и никакой мобильный ноут не заменит по производительности стационарный компьютер, специально настроенный для игры в расколотую империю онлайн и небесные клинки. Теперь придется импровизировать, пытаясь объяснить сотруднику правопорядка такой необычный для пассажира груз. Игровой компьютер купил сыну в подарок в Москве по случаю окончания им первого класса. Я расстегнул сумку и подтвердил правдивость своих слов. Также в рюкзаке везу подарки жене и младшим детям. Косметика, мягкие игрушки. Чем-то мой ответ бдительного охранника не удовлетворил, и тот сделал запрос в федеральную базу данных. Что ж, подобной проверки я особо не боялся, поскольку такой человек реально существовал, и я сегодня встретил его в большом магазине электроники, где покупал себе новый визор. Причем Михаил Разумов действительно выбирал обучающий игровой компьютер для старшего сына и консультировался на этот счет с продавцом. «Ну ты даешь!» – восхищенно зацокал языком немолодой полицейский, получивший положительный ответ из базы граждан, подтвердивший информацию обо мне. «Четверо детей уже в таком возрасте. Силен ты, бухгалтер!» Оказывается, насторожил вовсе не компьютер, а четверо детей. «Что ж, пронесло!» Слегка прихрамывающей походкой я прошел на территорию вокзала, ознакомился с огромным табло и направился на перрон, где через полчаса отправлялся скорый поезд Москва-Сочи. Нашел свой вагон, показал молоденькой вежливой проводнице сразу два билета. Я купил оба места в купе люкс, так как попутчик мне был абсолютно не нужен, поскольку я собирался всю ночь в дороге играть в небесные клинки, и попросил после отправления принести чай. Но потом меня ни в коем случае не беспокоить, так как я буду занят важным квартальным отчетом. Прошел в вагон, закинул сумки и разложил постельное белье. Едва поезд тронулся, молоденькая улыбающаяся проводница принесла чай и упаковку с разогретым горячим ужином. А еще почему-то поставила на столик бутылку красного вина, а к ней аж два бокала. Просто вино я бы еще понял, все-таки билеты я взял весьма недешевые, и алкоголь мог входить в стоимость. Но почему бокала два? На логичный вопрос об этом проводница как-то подозрительно замялась и покраснела. Я тяжело вздохнул. Да что за жизнь у меня такая? То месяцами вообще нет девушки, и я не знаю, как привлечь к себе внимание. То они сами идут одна за другой, и я не знаю, как от них отвязаться. Продавщица в магазине одежды, в котором я сегодня покупал этот костюм, менеджер гостиницы, откровенно строившая мне глазки, до этого Анита с Альбиной. Может, что-то в моем характере и поведении изменилось, и это ощущается противоположным полом. Девушка, милая, у меня действительно важная работа, а еще ревнивая жена и четверо детей. Я попросил убрать вино, и заметно расстроенная проводница удалилась, эффектно покачивая бедрами. Я же запер двери, достал компьютер, подключил и проверил соединение с визором и беспроводной сетью. Все работало, хотя скорость передачи данных несколько удручала. Ладно, прорвемся. Я поужинал, после чего поставил будильник на без 10:12 ночи и завалился спать, чтобы хоть немного отдохнуть после этого сумасшедшего дня, в котором чудом выжил после второго уже покушения на мою жизнь. Вот только по ощущениям, только-только закрыл глаза, как меня разбудило предупреждающее жужжание блокиратора метки. Что-то в моей ситуации изменилось. А во, социальный статус меня реального неожиданно поднялся с D до S3, буквально на грани допустимого, но главное, я больше не находился в розыске. Интересно, что произошло? Неужели подействовали сказанные во время интервью резкие слова в адрес московской полиции, и кто-то влиятельный решил поинтересоваться обоснованностью нелепых обвинений в мой адрес? Так или иначе, обвинения в двух убийствах с меня сняли. Зато в сопроводительной справке для сотрудников полиции появилась совсем другая информация. ключевой свидетель уголовного дела. Строго рекомендуется незамедлительно доставить в ближайшие отделения полиции для дачи показаний. Это что-то новенькое. Я даже и не знал, как реагировать на такую информацию. Посидел несколько минут, глядя на мелькающие за окном деревья, но решил не забивать пока что голову вопросами без ответов, а хоть немного поспать перед важной игровой сессией, в которой розовым лисятам требовалось не снижать темп и показывать в игровом турнире небесных клинков все, на что мы были способны. Глава 15. Вынужденная остановка. Утром поселок НПС Енотов выглядел не настолько безрадостно, мрачно и жутко, как было ночью. Сейчас мир тут расцвел красками, воздух оглашало хоровое кваканье лягушек, со стороны скрытых утренним туманом островов доносилось уханье и кряканье речных птиц, да и в самом поселке кипела жизнь. Мужчины-рыбаки собирались на реку, сворачивали развешанные на ночь тяжелые сети и тащили в широкие многовесельные баркасы. Женщины с мостков стирали одежду и готовили в домиках еду. Пушистые полосатые детишки помогали взрослым. Самые младшие же просто играли на берегу. Пожилой хозяин дома, у которого я снимал комнату, был слишком стар для того, чтобы отправляться с остальными рыбаками, а потому помогал им советами, проверял снасти и просто крутился под ногами, имитируя бурную деятельность в надежде на свою долю улова. Розовые лисята, похоже, воспользовались моим советом насчет магических кошельков, поскольку все нормально передвигались без перегруза, даже крохотная лопоухая Алиса. Встретили друзья слегка задержавшегося командира с большой радостью. Да, я немного запоздал, минут на 15, поскольку не сразу настроил стабильное соединение с сетью. Бесплатная беспроводная сеть в железнодорожном вагоне нещадно тормозила, что было смертельно опасно при игре на хардкоре. Для подключения же к высокоскоростной коммерческой требовалась идентификация по телефонному номеру. Светить настоящий я по понятным причинам не желал, так что пришлось извращаться с программой подмены. А потом еще после установления соединения операционная система не вовремя решила обновиться, так что зашел в игру последним из нашей команды. Хотя осмотрелся по сторонам и понял, что нигде не вижу нашего огромного тролля. Грым просил передать от него самые глубокие извинения, объяснила Миранисса Лучезарная, при этих словах низко кланяясь сперва мне, затем поочередно всем остальными лисятами, но сегодня наш могучий друг зайти в игру не сможет. Срочные дела на работе, которые не удалось переложить на коллег, так что Грым попросил подождать его здесь у реки один игровой день. Если же это невозможно, отправляться дальше на юг к поселку, развязавшийся булинь без него, тролль же постарается нас завтра догнать. Неожиданная неприятность, несколько осложняющая положение розовых лисят в турнире команд новичков. Впрочем, причина у игрока могла быть действительно веская и неотложная, так что я все понимал и не винил нашего товарища, и задал другой напрашивающийся вопрос. Если мы отправимся на юг без Грыма, то как неговорящий членораздельно тролль собирается договариваться с извозчиком дилижанса и объяснять, куда ему нужно? Миранисса в ответ лишь растерянно пожала плечами. Все ясно, об этом наш могучий друг не подумал. Придется нам все же ждать возвращения тролля и куковать тут в крохотном поселке целый день, пытаясь найти что-нибудь интересное для лисят в плане получения опыта и прокачки. Именно это я и сказал. Алиса приняла такое решение безропотно, а вот Башкир оказался более бестактным, витиевато ругнувшись и спросив с заметным раздражением в голосе. Ну что такого важного могло отвлечь Грыма от турнира, когда каждый день сейчас на счету? Моего отца, светловолосая эльфийка, запнулась на полуслове, похоже, случайно разболтав их семейный секрет, но потом тяжело вздохнула и решила уже раскрыть всю правду. Пригласили на Всемирный конгресс с математиков на остров Окинава. Отец долго отнекивался, но вынужден был лететь, поскольку там ему должны вручить престижную международную премию. Вот эта новость, у пса даже зубастая челюсть отвисла от удивления. Наш тролль, и двух слов в игре не умеющий членораздельно выговорить, в реальном мире известный математик, в это было очень сложно поверить, но Миранисса подтвердила. Папа преподает математический анализ студентам Сеульского университета и работает в крупнейшем в Корее научном центре НУП Юнсусё, высокая кукуруза, где изучает что-то в области виртуальности пространств. А еще он пишет научные статьи и пользуется большим авторитетом среди коллег-математиков. Я сама мало что в этом смысле, но слышала неоднократно, что 2 года назад мой папа доказал одну из ранее никем не решенных проблем Гильберта, что всколыхнуло весь ученый мир. Очешуять. С нами в команде, оказывается, настоящая звезда математики. И такой великий ученый отыгрывает в небесных клинках роль бессловесного туповатого тролля, полагающегося на грубую силу, а вовсе не на интеллект. Но зачем ему это понадобилось? Все ради меня, эльфийка смущенно опустила голову. У меня в реальной жизни очень серьезные психологические проблемы с общением. При виде незнакомого человека я теряюсь и не могу связать двух слов, а то и вовсе убегаю в слезах и ничего не могу с собой поделать. Ты и проблемы с общением? Алиса от удивления аж замотала ушастой головой, отчего не удержала равновесие и плюхнулась на хвостатую попу. Не может быть, ты же у нас болтливее меня самой. Но это правда. Я росла без матери. Только робот-нянька, папа вечерами, да иногда появляющаяся бабушка. Больше ни с кем я не общалась долгие годы. И теперь не могу пересилить себя. Это просто какая-то непреодолимая стена. За меня отец всегда говорит, потому как я сама не способна это делать. Чего мы только не перепробовали, каких только курсов лечения не назначали мне врачи. Ничего не помогло. Фенек Алиса подошла и погладила мохнатой лапкой по голове нашу расстроенную и, похоже, собирающуюся разрыдаться волшебницу. Миранисса Лучезарная поблагодарила крохотного лекаря, вымученно улыбнулась и продолжила. Очередной психолог рекомендовал попробовать онлайн-игры, где я как бы и не я сама, а кто-то другой, а папа всегда будет рядом и поможет. Отец специально выбрал такого персонажа, чтобы я говорила и за него тоже. Мы вроде как поменялись ролями. Сперва мне было трудно и непривычно, но с каждым днем получалось все лучше. А потом мы с вами познакомились. Было очень страшно, но я справилась. И знаете, тут в игре я действительно уже могу заговорить с любым. Это так здорово. Но в реальном мире. Миранисса снова загрустила и опустила голову. Вчера мы с отцом гуляли в парке, и я попыталась заговорить с продавцом сладостей. Но все было по-прежнему. Я вдруг разревелась и убежала, сама себя не контролируя. Так что только бабушка и отец, больше никто. Ну и вы теперь тоже, наверное. Вас троих я уже не считаю чужими и убедилась, что вы все хорошие. Так что приглашаю в Сеул. Приезжайте к нам с отцом в гости. Все с этой необычной парочкой персонажей стало предельно ясным. Уходить без Грыма мы, конечно же, не стали, единогласно решив погостить денек в этом крохотном рыбацком поселке без названия. А раз так, розовым лисятам требовалось где-то добывать опыт, а значит искать поблизости игровые задания или отправляться на охоту на местных чудовищ. Миранисса и Алиса, ваша задача обойти все дома и поговорить с местными жителями. Спрашивайте про все необычное и таинственное, это поможет обнаружить скрытые задания. Заодно поспрашивайте, что за тварь жутковато хохочет тут по ночам со стороны реки. И узнайте, есть ли поблизости торговцы, всем нам не помешало бы экипировку получше приобрести, а заодно и от лишних монет избавиться. Девушки синхронно кивнули и, весело щебеча, вдвоем умчались выполнять поручение командира. Я же повернулся к Башкиру. Для тебя будет специфическое задание. Поройся на форуме игры и посмотри, какие еще конкурирующие команды из турнира новичков обитают в регионе Волчьей Пустоши. И если кто-то из них находится не настолько уж далеко, можно будет не ждать случайной встречи, а самим к ним наведаться. Нужно же подтверждать серьезную репутацию розовых лисят. Черный Хаджит кивнул и поинтересовался, чем я сам собираюсь заниматься в это время. Поболтаю с рыбаками, пока они еще не уплыли на реку. Поспрашиваю, где тут поблизости обитают самые опасные монстры, и не дадут ли НПС-еноты нам задание на устранение этих тварей. Ну и пройдусь по берегу вниз по течению до вон того мыса. Я указал когтистой лапой на едва видимые в тумане темные очертания берега. Попробую рассмотреть, кто в такой глуши не побоялся поселиться на острове посреди реки и ночью зажигает там костер. Там на карте стоит вопросительный знак, так что может быть интересно. Разговор с рыбаками откровенно не заладился. То ли сказывался штраф к реакции любых НПС от моего игрового класса палач, то ли влияло изначальное недоверие местных к незнакомцам, но вытянуть какую-либо полезную информацию из енотов оказалось неразрешимой проблемой. Брать чужаков с собой на рыбалку они также отказались, мол, примета плохая. Да и какая сейчас рыбалка, расстройство одно. Вот раньше рыба тут водилась крупная да злющая, в воду без порток не зайдешь, а сейчас лишь мелкая пелить, окунь да подлещик. Мои вопросы насчет опасных тварей тоже не получили честных ответов. Все в поселке хорошо, господин палач, и никаких чудищ у нас не водится, Все ответы НПС енотов были в таком духе. На упоминание костерка в ночи на реке и зловещего хохота с того берега реки рыбаки лишь опускали глаза и упорно делали вид, что не расслышали вопроса. Они боялись то ли меня самого, то ли того непонятного, чем интересовался пес, и что могло навредить поселку, если это потревожить. Я продолжил упорствовать со своими расспросами и даже предложил золотую монету за правдивую информацию, фантастически огромные деньги по местным меркам, но реакция НПС енотов на мою назойливость оказалась крайне неожиданной. Они, даже не загрузив все заготовленные для рыбалки сети и не дождавшись завтрака от своих жен, поспешили столкнуть лодки в воду и отплыть, усердно гребя веслами. Навык запугивания повышен до 2-го уровня. Все-таки общение – это не твое, пес, ехидно прокомментировала крылатая помощница, видя мою неудачу, а ее сестра Вия даже предложила вложить накопленные очки в харизму. Тогда, может, какой-то шанс на успех в разговоре и появился бы. Я отмахнулся от столь дельного совета, хотя потратить свободные очки действительно не мешало. Вот только не в харизму, разумеется. 7 очков в ловкость, повышаю приоритетную характеристику до 100 и бонусом получаю рост всех основанных на ловкости навыков на 1. Да, знакомая игровая механика, в расколотой империи онлайн то же самое было. Когти, ловчие сети и уклонения прокачались автоматически без каких-либо действий с моей стороны, что было весьма приятно. 5 в телосложении, хитпоинты и выносливость очень важны бойцу ближнего боя. Оставшиеся 3 очка в силу. Имеющееся 1 свободное очко навыка вложить в основное оружие когти я пока что не мог. Сперва этот навык нужно было поднять до 55 уровня, а потому потратил на легкую броню, выбрав уже 3-й подряд укрепление брони. Традиционная проблема любой легкой брони – слишком незначительное снижение ею получаемого урона, а также малая прочность предметов экипировки, так что я старался нивелировать эту проблему. Кстати, насчет легкой брони. Имеющаяся у пса сейчас стеганая куртка элитного отряда стражи князя Горного моста меня в целом устраивала. Класс с брони 110, 40% защиты от дробящего урона, плюс 6 к уклонению и плюс 3 к парированию, 15% защиты от магии элементов. Но она была недоделана. К этой броне полагался еще левый наплечник, что усилило бы общий класс защиты и уберегло от ударов по шее и голове. Также в нагрудник возможно было вставить 3 руны усиления, которых у меня пока что не было. Ну и низ, по всей видимости, к неплохо бронированному торсу у элитной стражи полагались и соответствующие брюки, защитный пояс, да и сапоги тоже. Но сейчас эти предметы у пса сильно отставали по качеству и требовали замены. К сожалению, уходили от горы кольцо розовые лисята в большой спешке, так что я не поговорил с мастером Бронником и не выяснил, имеются ли у него эскизы для других вещей, и какие материалы необходимы для производства. Теперь же придется искать другого Бронника, а перед этим где-то найти магические руны, чтобы мастер заодно их сразу установил. Вот только где все это искать в такой глуши? Я прошел по берегу к длинному уходящему далеко в реку мысу, но и тут не преуспел. Было топко и грязно, а речной туман укрывал интересующий меня остров с потенциальным игровым заданием. Вроде как сквозь белесые клубы можно было различить очертания какой-то хижины, хотя не уверен. Виги, для тебя есть работа. Ожидал от своенравной пикси ее обычных капризов в духе «это не входит в задачу игровой помощницы», но на сей раз крылатая девушка без малейших споров согласилась помочь и отправилась на разведку к далекому острову. Подозреваю, чтобы новый скин или магические руны игровой помощницы, которые после 80 уровня персонажа требовали обновления и усиления, достались именно ей, а не сестре. Подошли Алиса с Миранисой. Обе девушки были на редкость задумчивыми и несколько растерянными. Выяснилось, что они уже поговорили со всеми местными, даже с малыми детишками. Единственный торговец посещал этот забытый богами поселок раз в неделю на пароме, и в следующий раз должен был прибыть только через 4 дня. Про непонятную хохочущую по ночам тварь жители ничего не знали или, возможно, не захотели говорить. Опасных монстров, по словам НПС енотов, поблизости отродясь не водилось. И единственное, чего добились наши девушки, получили на 2 квест тот, кто сидит в пруду. В задании предлагалось нарвать осоки и справиться с некими водными существами, охраняющими берег. При этом Миранисе достался враг 64 уровня. Алисе же выпал более серьезный противника с 69 уровня. Наши девчонки не были уверены в своих силах и пришли к капитану команды за советом, поскольку опыта за столь трудный квест предлагалось до обидного мало и нисколько не компенсировало риск. Я уточнил у девчонок детали задания и весело рассмеялся, поскольку сам пару лет назад ассасином Шедоукейном едва не завалил в долине златокудрых дриад. Это на самом деле простейшее задание и даже пару раз умер при его выполнении. Отражение в воде изначально не было настроено враждебно, но моментально копировало и выучивало все боевые умения и приемы персонажа. К тому же обладало одинаковым с ним уровнем, но в отличие от персонажа, еще и имело устойчивость к оружию, магии воды и магии иллюзий. Если отражение не провоцировать, предмет задания можно было просто собрать и спокойно уйти. Но вот если неосторожно достать оружие или попытаться применить магию, в этом случае все сильно усложнялось, и справиться потом со своей зеркальной копией, быстро прокачивающейся и каждый раз усиливающейся после твоего убийства, было очень и очень непросто. Один раз согрев эту тварь, ни о каком мирном выполнении квеста речи уже не шло. И даже после возрождения персонажа единственным выходом оставалось только силовое решение. Дополнительной сложностью, которую Шедоукейн выяснил на своем собственном опыте, было то, что даже если ты находил подходящие против водяной копии оружия и в ходе невероятно сложного поединка побеждал противника, то умирал сам, поскольку твой враг являлся всего лишь твоим отражением. Я объяснил своим спутницам все тонкости задания и поинтересовался, где они его получили. На безрыбье, как говорится, и рак рыба, и в условиях отсутствия других заданий даже пара тысяч единиц опыта были бы псу полезны. Выяснила, что давала задание кухарка с красивым именем Солнышко. Попробовал взять тот же квест, но пузатая женщина-енот, готовившая уху в огромном котле на улице и солнце напоминавшее разве что округлой формой, отказала псу, ответив, что уже послала за нужной приправой двух девушек, а больше Асоки ей не нужно. Жаль. Отошел от кухарки и осмотрел совсем свежие следы огромных когтей высоко на двери ближайшего дома, отпечатки тяжелых лап в палисаднике, примятые цветы и поваленный забор плетень. Чудовищ у нас отродясь не водилось, как бы не так, просто местные НПС-еноты нам не доверяли и не были готовы к откровенному разговору. По-видимому, придется сперва выполнить целый ряд мелких поручений вроде полей цветочки, собери для полосатой старушки яблоки и найди для подслеповатого енота потерянную лопату, прежде чем кто-нибудь из местных отважится заговорить о действительно серьезных делах. Это приходила ведьма-старуха с реки, звонкий голосок ребенка раздался, когда я уже фактически отчаялся услышать честное объяснение от кого-либо из местных жителей поваленной ограде и следам когтей на досках. Я медленно развернулся, не веря своим ушам. Крохотная девочка-малышка с пушистым полосатым хвостиком и в коротеньком голубом сарафанчике стояла рядом, держала в лапках тряпичную куклу и смотрела на огромного пса снизу вверх совсем без испуга. «А что это за ведьма-старуха, не расскажешь?» Задал я вопрос, стараясь говорить негромко и мягко, чтобы ненароком не напугать ребенка. «Ведьма часто приходит по ночам, ходит от дома к дому, заглядывает в щели ставней и тоненьким голоском зовет детей выйти к ней поиграть. Сама я не видела, так как мамка всегда запрещает в такие моменты подходить к окнам. Но Злата как-то говорила, что у речной ведьмы красивая изумрудная змейка на шее вместо ожерелья, живая. А кто такая Злата?» Поинтересовался я, но ответа получить не успел. «Пушинка, сколько раз я тебя предупреждала не разговаривать с чужаками?» Женщина-кухарка бросила свое варево и подбежала, бесцеремонно прямо за хвост оттащив от меня девочку, после чего развернулась и с укором набросилась на меня. «А вы тоже хороши, господин палач, воспользовались доверчивостью дочки и вопросы ей задаете опасные, разве так можно, вы-то скоро уедете, а нам тут еще жить по соседству с речной ведьмой, а она ужас как не любит, когда кто-либо сует свой нос в ее дела». Я смутился и даже извинился, отошел от круглой женщины с сердито взъерошенной шерстью, и в этот момент наконец-то вернулась с разведки моя крылатая помощница Виги, очень гордая собой. «Пес, там на острове небольшая покосившаяся хижина с обвалившейся крышей. Дверь выломана и валяется рядом, причем, похоже, уже давно, даже травой поросла. Внутри хижины никого, мебели тоже нет, все сгнило и почернело. А вот рядом с домиком следы большого кострища и много костей, и рыбьи, и человеческие, и зверолюди. Жуткое место. Но на берегу у самой воды сидит крохотная девочка-полуенот по имени Злата возрастом примерно как эта малышка. Видя, подлетела и указала на плачущую отруганную матерью Пушинку, Она абсолютно не боится того места и спокойно играется с изумрудной змейкой. Я вернулся к солнышку и, строго глядя на женщину, задал кухарке самый напрашивающий вопрос. И давно пропала Злата? Всю боевитость женщины енота словно рукой сняло. Солнышко опустило голову и словно сдулось, даже выглядеть стало в полтора раза меньше. Помолчала секунд 10, после чего проговорила едва слышно. Уже дней 8 как. Сосед говорит, что видел свою дочь на острове ведьмы и пробовал спасти, но его лодка внезапно перевернулась, а сам он нахлебался воды и еле-еле выплыл на берег. Другие мужики боятся подплывать близко, так как ведьма не жалует гостей, каждый раз насылает речных чудовищ и топит лодки с рыбаками. И тут, словно сделанное признание открыло двери для долго сдерживаемых материнских чувств. Кухарка рухнула на колени и взмолилась. «Я знаю, ведьма похищает девочек и своей злобной магией превращает их в подобных ей тварей. Злата еще жива, но она уже не та добрая подружка, с которой постоянно играла моя дочь, а кровожадная речная тварь. Но самое страшное, ведьма не ограничилась одной жертвой. Каждую ночь она приходит к моему дому и пробует выманить пушинку, чтобы уволочь с собой и также превратить в чудовище. Спасите мою дочь, господин палач». Доступно задание. Темное прошлое енотов. Класс задания. Редкое, групповое. Описание. Найдите способ добраться до речного острова и уничтожьте поселившуюся там опасную ведьму. Внимание! Рекомендуемый минимальный уровень для выполнения этого задания. 90-й для группы из 4 игроков, или 105-й для соло-игры. Награда. 250 000 очков опыта, волос речной ведьмы. Крайне редкий ингредиент для создания одежды и легкой брони, книга рецептов речной ведьмы. Дополнительное задание и похищенная ведьмой девочка должна выжить. Награда. 125 000 очков опыта, пораженная скверная НПС спутница полуенот Злата пожирательница падали, чародейка 38 го уровня, требует срочного лечения и снятия порчи в храме до истечения светового дня, в противном случае обратиться в речную ведьму. Глава 16. Старый как мир Логин Трап. Похоже, серьезное дело, которое розовые лисята так искали в окрестностях паромной переправы, оказалось слишком уж серьезным. У меня имелся богатый многолетний опыт игры, так что я прекрасно представлял, с чем пес из забытой стаи способен справиться на данном уровне и с имеющимися навыками, а что пока не потянет. Сейчас выполни безнадежный вариант вроде первой встречи в городе Волчьей шахты с Мистюри, превосходивший тогда пса на 40 с лишним уровней, там в случае конфликта было абсолютно без шансов на победу. Шанс выполнить предлагаемое НПС кухаркой заданием был не нулевым, однако очень близким к этому. Именно это я честно и сказал команде, когда Алиса с Миранисой вернулись с нарванной Осокой, и рекомендовал пока что не торопиться брать чрезмерно сложное задание «Темное прошлое енотов», а сперва поискать что-нибудь попроще. «Командир, кажется, у меня на примете как раз нарисовался вариант попроще», — выступил с предложением Башкир, вернувшийся в активную игру после просматривания форума и изучения конкурирующих команд. «Можно перехватить команду просто по фану, пока она не объединилась с другими членами коалиции». «Коалиции? Что еще за коалиция?» — заинтересовался я, поскольку впервые слышал о таком образовании. Наш вор с готовностью принялся рассказывать. Оказывается, со стороны расколотой Империи Онлайн, где также проходил аналогичный турнир новичков, многие участники уже объединились в группы по 4-5 команд, так называемые коалиции, и такой силой беспощадно истребляли команды-одиночки, даже признанных фаворитов. Ведь насколько бы твоя команда ни была крута, справиться со схожими по уровням противниками, которых при этом в 4-5 раз больше, просто нереально. «Разве правилами турнира это не запрещено?» — возмутилась Миранисса, но наш вор ответил, что подобных ограничений в игровых правилах не прописано, и конкурирующие команды вполне могут действовать сообща, выбивая из турнира всех остальных. Схожие процессы создания коалиций, пусть и с некоторой задержкой, начались и в небесных клинках. На форуме игры шли активнейшие переговоры лидеров команд, выдвигались условия, разграничивались территории проживания, обговаривались жесточайшие штрафы за разрыв военного союза в виде официально заключенных игровых контрактов, и так далее. Одна такая коалиция формировалась как раз в регионе Волчьей Пустоши, где обитала наша команда. Вообще в данном игровом регионе, кроме нашей, четвертому дню турнира осталось 8 команд-участниц. Две из них ударились в пиратскую романтику и занимались морским разбоем у южных островов. Если розовые лисята продолжат двигаться дальше на юг к поселку развязавшийся Булинь, то придут как раз в те места. Еще три команды занимались чем-то непонятным на севере региона в скалах и снежных горах. Во всех трех коллективах были исключительно птицелюди-параси, поскольку задания там высоко в горах, видимо, предназначались для летающих игроков. Еще две команды, Дерлицтехелд, последний герой, немецкий, и простые ребята из Киота, японский, объединились и действовали сообща, последовательно выбив из турнира новичков одну за другой уже три команды. Я нахмурился и оскалил зубы, поскольку услышанное могло стать проблемой. Даже в защищенных локациях вроде крупных городов на нашу голову мог свалиться объединенный отряд из 15 или даже 20 действующих сообща игроков, причем НПС-стража не станет вмешиваться, когда лисят будут безжалостно вырезать. Но самая интересная для нас группа просто по фану, продолжил Башкир, при этом скидывая в чат группы логотип команды конкурентов. Девушку-эльфийку в купальнике и огромных солнцезащитных очках, лежащую на шезлонге на берегу моря с бокалом коктейля в руке. Эта интернациональная команда договорилась войти в состав формирующейся в нашем регионе коалиции и движется сейчас по дороге с юга на север на дилижансе, чтобы уже к вечеру объединиться с союзниками. Я посмотрел небольшой фрагмент стрима, который ведет один из их лекарей, нашел примечательные места и сверился с картой. Пока что просто по фану весьма далеко от розовых лисят, но если не сменит курс, то через 2,5 часа будут проезжать через мост жадного тролля. Это громадный каменный мост километрах в 30 на запад от этой паромной переправы. Черный котяра указал на пирс, к которому из туманной дымки медленно и величаво выплывал, приближаясь к нашему берегу, темный паром с небольшой повозкой на нем. «Пес, а почему бы и нашей команде не вступить в коалицию?» — задала напрашивающийся вопрос ушастая Алиса, и все члены команды посмотрел на меня, ожидая решения командира. Я задумался, поскольку плюсы в объединении определенно имелись, но все же в итоге отрицательно помотал зубастой башкой. У коалиции есть огромный, ничем не компенсируемый, минус. Такой большой оравой трудно набирать достаточно опыта. Поэтому пара-тройка дней, и коалиции распадутся одна за другой. Команды вылетят, не попав в число лучших по итогам игрового дня, или перегрызутся меж собой за лучший лут и опыт, и истребят бывших партнеров. Нам нужно просто пережить эти несколько дней, не попадая под каток объединенной коалиции. При этом, по возможности, членов коалиции нужно выбивать поодиночке до того, как они объединятся в несокрушимую армию. Так что, Башкир, твои сведения действительно интересны. Что вообще известно про команду просто по фану? Идут на 35-м месте в турнире. 8 игроков в составе. Башкир начал скидывать в чат группы ссылки на профили игроков-конкурентов. Достаточно сбалансированная команда с живучими танками, лучником, опытным некромантом, мастером зверей и сразу 2 лекарями. К тому же один танк у них боевого класса паладин и тоже неплохо умеет лечить и накладывать усиления. Самое поганое, что просто по фану примерно представляют, где могут находиться розовые лисята, и нас ощутимо опасаются. А потому дорогу за 500 000 шагов перед дилижансом просматривает с воздуха зоркий сокол, который не пропустит никакую засаду. Еще один сокол наматывает широкие круги над повозкой и также выискивает опасность, тщательно проверяя все подозрительные кусты и высокую траву. Но если хорошенько замаскироваться и остаться незамеченными для этой воздушной разведки, то шанс напасть на повозку неожиданно все же есть.